Невысокий мостовик подался ближе к слушателю, а затем поразительно заговорил. «Рлайн», — сказал Дабит, — «пожалуйста, помоги. Каладин спит и не хочет просыпаться. Я думаю, мне кажется, он умирает».